Эпоха Возрождения. Интереснейшие переплетения искусства и астрологии происходят уже в эпоху Возрождения. Появляется большое количество литературы по астрологии и мыслителей, внесших огромный вклад в развитие этой науки. Период с 13 по 15 века отличается расцветом астрологии в Европе. В это время придворные звездочеты были практически при всех дворах и оказывали огромное влияние на решения правителей. Астрология преподавалась в университетах. Более того, эта дисциплина считалась одной из самых важных. Конечно, если говорить об искусстве, то это не могло не повлиять на творцов, которые стали намного чаще обращаться к ее символизму для создания своих шедевров. Итак, рассмотрим некоторые примеры из эпохи Возрождения. В работе «Весна» Сандро Боттичелли мы можем наблюдать танцующих граций, которые намекают на благодатное влияние Солнца и планет Юпитер и Венера. Мамуна Николай Владимирович, зодиак богов. В апельсиновом саду изображены Меркурий, разгоняющий облака. Крайняя фигура слева, в традиционных сандалиях с крылышками, кадуцеем и шлемом. Далее три грации, олицетворяющие целомудрие, любовь и наслаждение, в одну из которых целится из лука Амур, что летает над головой Венеры, управляющей земной и небесной любовью. Занимает центральное положение. Выделено не только своим местом на полотне, красным цветом и позой, но и двумя ореолами из листьев мирта, которые являются атрибутом Венеры. Далее Флора, нимфа Хлорида и Зефир. В эпоху Возрождения, как и в Средние века, астрология относилась к числу семи свободных искусств. Так, в личных апартаментах папы римского Александра VI, так называемых апартаментах Борджия, мы можем наблюдать аллегорическое изображение всех видов искусств, где астрология занимает центральное место, восседая на троне в окружении эмблем наиболее важных планет из гороскопа папы. Кузьмин Андрей Валентинович. Символические изображения созвездий в западноевропейском искусстве середины 15-го, начала 17 веков. Что касается римских пап, то примерно к 12 веку астрология в Европе опять на пике своей популярности, что неизбежно привлекает внимание церкви. Некоторые римские папы не только советовались с астрологами, но и сами всерьез занимались астрологией. Например, папа Юлий II, 1443-1513 годы, по звездам определял наиболее благоприятный день для своей интронизации – возведение на престол, а Павел III, 1468-1549 годы – время проведения консисторий, собрания кардиналов, Лев X, 1475-1521 годы – учредил кафедру астрологии в Римском университете Ла Сапиенца. Папы Николай V, Пий II, Секст IV и Александр VI были довольно неплохими астрологами. Бекер Ю. Титульный лист астрономических таблиц Джорджа Хартгелла приведен в PDF-приложении к данной аудиокниге. Автор изображен в образе христианского философа, в одной руке которого сфера, а в другой – Священное Писание. Наглядное совмещение веры и астрологического знания. Потолок «Коллегио дель Камбио» был расписан Пьетро Перуджино при участии учеников. Это изображение также приведено в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вот что пишут об этом произведении. Все семь планет показаны на колесницах и на потолке комнаты Сивил в апартаментах Борджиа, поскольку планеты, как и Сивилы, предсказывают будущее. Голованова Л.М. Астрология итальянского Ренессанса. Потолок состоит из двух крестообразных сводов. На нем изображены семь планетарных богов на триумфальных колесницах в круглых медальонах. На изображении также есть 12 знаков зодиака. Интересным и, пожалуй, одним из самых известных примеров зашифрованного астрологического символизма в изобразительном искусстве будет картина Пауля Рубенса «Пир богов на Олимпе». Когда эту работу пытались датировать специалисты, то ответ им дало само изображение и астрологический код, который оставил Рубенс. Расположив фигуры персонифицированных планет, художник таким образом зашифровал время создания полотна. Мантуйский герцог Гонзага в образе Юпитера, Посейдон с Солнцем и Венера с Амуром означают положение Юпитера, Венеры и Солнца в зодиаке. Кроме того, видно, что Венера направляется к созвездию Рыб. Астрономы вычислили, что такое положение планет было приблизительно в дни зимнего солнцестояния в 1602 году. Долового Татьяна Федоровна. Изобразительное искусство и астрология в эпоху Возрождения. Механизмы и взаимодействие.